В нашем городе нет морей, океанов и речек нет. Но у нас живет серфер Андрей, он так редко выходит на свет. Его нет нигде, потому что волну он нашел под землей в сточной воде, и ему там без нас хорошо. Канализационный серфер, о-о-о, тебе привет шлем в унитаз. Седлай, седлай ты эти волны, о-о-о, в твоих волнах частичка нас.